Выше приведенное особенно интересно, когда мы вспомним, что если бы не развитие задней части мозговых полушарий, шишкообразная железа была бы вполне видима при удалении теменных костей. Также весьма интересно отметить очевидную связь, которую можно проследить между первоначально полым оптическим каналом оптик трайт и глазами в начале, и затем между этой областью и шишковидной железою и ее ножками, а также между всеми этими частями и оптикталами. Таким образом, недавние открытия в связи с третьим глазом ящерицы Хаттерия пунктата имеют весьма важное значение для истории развития человеческих чувств и оккультного утверждения в этом труде. Хорошо известно, что Декарт усматривал в шишковидной железе местонахождение души, хотя это рассматривается теперь как вымысел теми, кто перестали верить в существование бессмертного принципа в человеке. Хотя душа соединена с каждой частью тела, утверждал он, но имеется одно особое место в последнем, в котором душа выявляет свои функции преимущественно перед другими. И так как ни сердце, ни мозг, по его мнению, не могут быть этим особым местом, то он заключил, что она находится в этой маленькой гланде, которая, будучи привязанной к мозгу, тем не менее обладает независимой от него деятельностью, ибо она легко может быть приведена в своего рода маятникообразное движение через животных духов, animal spirits, пронизывающих полости черепа во всех направлениях. Примечание. В работах Макса Генделя и его последователей «Розенкрейцеровская традиция» утверждается о вибрационном действии ножки шишковидной железы, создающей интразвуковые волны. В этом качестве шишковидная железа уподабливается промантхи, палочки для зажигания огня, которая воздействует на гипофиз араний А.В. Эфир нервов доктора Ричардсона, члена Королевского общества, нервная аура оккультистов, животные духи, знак вопроса, эквивалентны токам сложной циркуляции нервной ауры. Несмотря на всю кажущуюся ненаучность этих взглядов в наши дни точного знания, Декарт был все же много ближе к оккультной истине, нежели какой-либо Геккель. Ибо шишковидная железа, как это показано, гораздо теснее связана с душою и духом, нежели с физиологическими чувствами человека. И если этот непарный третий глаз атрофирован теперь в человеке, то это доказательство того, что он, как и в низшем животном, когда-то действовал. Ибо природа никогда не создает ни малейшей, ни ничтожнейшей формы без какой-либо определенной цели и пользы. А. В. Третий глаз был присущ тем животным, лунным Питри, которые дали телесные сосуды для душ человека на Земле. Эволюция этих лунных животных принадлежала более высокому циклу, нежели эволюция человечества, пришедшего на Землю. Если сравнить с музыкальной октавой, то монада человека, воплотившегося в тела лунных Питри, как царство людей, соответствовали седьмой ноте первой октавы, а лунные Питри – наги, имевшие третий глаз, будучи царством животных, реже лунных людей, принадлежали к шестой ноте второй, более высокой октавы. Основная сила данного органа должна была быть задействована людьми второй октавы, когда большинство лунных Питри через миллионы и миллиарды лет должны были дозреть до стадии людей. Поэтому для земных людей, досрочно получивших этот орган вместе с животной оболочкой лунных Питри, третий глаз постепенно атрофировался, ибо земные люди оказались не готовы к его полноценному использованию. Ускорению данного процесса содействовало усиление в людях кама-начала, полового устремления и рассудочной деятельности. Эволюционная октава лунных Питри принадлежит развитию высшего манаса, тогда как октава земного человечества связана с развитием интеллекта, низшего манаса. Для людей существует счастливая возможность воспользоваться органами, хотя бы и рудиментарными, хотя бы и принадлежащими животной фазе развития, но реализующими более высокий круг эволюции, круг высшего манаса. Именно так поступали архаты. Потому, тогда как глаз циклопа был и все еще является в человеке органом духовного зрения, В лунном животном он был глазом объективного зрения. И этот глаз, выполнив свою функцию, был заменен в течение физической эволюции от простого к сложному двумя глазами, и таким образом он был сокрыт и отставлен природой для следующего пользования в грядущих веках. Это объясняет, почему шишковидная железа достигла своего высшего развития пропорционально с низшим физическим развитием. Именно среди позвоночных она является наиболее выдающейся и объективной, тогда как в человеке она тщательно сокрыта и недоступна, исключая для анатома. Тем не менее, немало света, пролито этим на будущее физическое, духовное и интеллектуальное состояние человечества в периоды, которые будут соответствовать параллельно другим прошлым периодам и всегда по линиям восходящей и нисходящей циклической эволюции и развития. Диаграмма «Эволюция коренных рас в четвертом круге». Нисходящий цикл эволюции физической и интеллектуальной природы и постепенный регресс духовности, восходящий цикл реэволюция или возврат духовности и постепенное уменьшение материальности и чисто мозговой интеллектуальности. Мы находимся лишь в четвертом большом круге, но только в пятом будет достигнуто, наконец, полное развитие манаса как прямого луча от всемирного махата. Луча более незадерживаемого материей. Примечание. Согласно Агни-йоге, человечество должно было бы находиться уже в пятом большом круге, в котором находятся обитатели Юпитера и Венеры. Запаздывание произошло из-за эволюционного шага назад, ибо прежняя планета человечества погибла, а на Земле пришлось в полуживотных телах наверстывать упущенное А.В. Тем не менее, так как каждая субраса и народность имеют свои циклы и стадии в эволюционном развитии, повторяющиеся в меньших размерах, то тем более это относится к коренной расе, потому наша раса, как пятая коренная раса в целом, уже перешла экваториальную линию и уже восходит на духовной стороне, но некоторые из наших субрас все еще находятся на теневой, нисходящей дуге их соответствующих национальных циклов, тогда как другие, наиболее древние, перейдя критическую точку, которая одна лишь решает, погибнет или же будет жить та или другая раса, народ или племя, находится на вершине духовного развития как субрасы.